Глава 8. Рим открыл дверь ванной комнаты и выпустил Тайрона. Тот немедленно устремился к выходу из номера. Его рука уже ухватилась за дверную ручку, как вдруг Тайрон почувствовал, как его относит назад, подбрасывает в воздух и швыряет на диван, который отреагировал астматическим вздохом, когда на него приземлилось 140 фунтов тайроновского веса. «Куда торопишься?» – поинтересовался Рима. «Мне охота отсюда». «Вот видишь», – сказал Чиун, стоя у окна и глядя на центральный парк. «Ему охота, а значит, это надо сделать немедленно. Мгновенное удовлетворение желаний, как типично для молодежи». «Этот мусор, папочка, не типичен ни для чего, разве только с виду». «Лучше пустите меня! Мне надо отсюда!» – заявил Тайрон. «Мне охота обратно!» «Охота, охота!» – передразнил его Рима. «Куда спешишь?» «Мне надо в школу!» «В школу? Тебе?» «Да, мне надо туда, а то мне будет неприятность, и вам тоже, потому что закон. Я должен ходить в школу!» «Папочка!» – обратился Рима к Чиуну. «Чему могут обучить вот это в школе? Он уже провел там большую часть жизни, а его не смогли до сих пор научить правильно говорить по-английски». «Может быть, это передовая методика?» – сказал Чиун. «И они не тратят времени на изучение языков низшего порядка?» «Нет», – ответил Рима. «Этому я не верю». «Меня учат», – сообщил Тайрон. «А я учусь. Я говорю по уличному английскому. Это настоящий английский. Он был такой раньше, потом белый человек украл его у черного и испортил». «Где ты набрался этого бреда?» – спросил Рима. «В школе. Нам один человек написал книжку, и он нам сказал, что мы разговариваем чудесно, а другие они неправильно. Он говорил, а мы разговариваем по-настоящему английскому». «Ты только послушай, Чун, ты вовсе не обязан любить английский язык, но это мой родной язык, и мне стыдно слушать, во что они его превращают». Рима снова обратился к Тайрону. «Этот человек, который написал книжку о вашем английском языке, он что, работает в вашей школе?» «Ага. Он главный методист в школе имени Маккольма Кинга и Лумумбы. Башковитый сукин сын. Помнишь, что я сказал тебе вчера вечером? Что убьешь?» Рима кивнул. «Я еще не принял окончательного решения. Если я выясню, что ты сам отвечаешь за то, какой ты, то ты исчезнешь, и следа от тебя не останется. Но если это не твоя вина, тогда... Ну, тогда, может быть... Повторяю, может быть... Ты останешься жить. Пошли, поговорим с твоим главным методистом. Вставай, да не шаркай ступнями по полу». «Ступни – это то, что на конце ног», – пояснил Чун. Строительство школы имени Маккольма, Кинга и Лумумбы 5 лет назад обошлось в 19 миллионов долларов. Здание занимало целый квартал, а внутри его бетонного прямоугольника располагался двор с пешеходными дорожками, столиками для пикников и баскетбольными площадками под открытым небом. Когда разрабатывался проект здания, знаменитый на всю страну архитектор предложил использовать минимальное количество стекла по внешнему периметру здания. В качестве компенсации предлагалось сделать застекленными стены, выходящие во двор, по внутреннему периметру. Местный совет школьного образования разгромил этот проект как расистскую попытку изолировать чернокожих детей. Нанятая школьным советом фирма по связям с общественностью развернула широкую кампанию под лозунгами «Что они прячут? Выведите школу на свет и не отправляйте наших детей обратно в пещеру». Центральный совет школьного образования города Нью-Йорка сопротивлялся давлению общественности всего 48 часов. Проект школы был переделан. Внутри в школе остались стеклянные панели от пола до потолка, а по внешнему периметру школы имени Маккольма, Кинга и Лумумбы бетон уступил большую часть места стеклу. В первый год стоимость замены стекла, выбитого проходящими досужими камнеметателями, составила 140 тысяч долларов. Во второй год эта сумма возросла до 231 тысячи. За 4 года стоимость новых окон школы имени Маккольма, Кинга и Лумумбы превысила 1 000 000 долларов. На 5-м году произошло 2 важных события. Во-первых, город оказался не в состоянии больше выделять столько средств на школы. Но когда сокращение ассигнований докатилось до школы имени Лумумбы и компании, президент местного школьного совета уже знал, какую статью расходов следует уменьшить. знал благодаря второму важному событию. Его брат, за 4 года наживший почти миллион на поставках стекла для школьных окон, продал свой стекольный бизнес и открыл склад пиломатериалов. Школа имени Лумумбы перестала вставлять стекла взамен выбитых. Все большие окна по внешнему периметру заколотили фанерой. В первый год цена фанеры составила 63 тысячи долларов. И теперь школа имени Лумумбы была отгорожена от внешнего мира стеной из камня и великолепной сосновой фанеры, через которую внутрь не проникали ни воздух, ни солнечные лучи, ни свет знания. Когда один из членов местного школьного совета высказал протест против использования фанеры и против наступившей в результате темноты и задал на заседании совета вопрос, что они прячут, и призвал вывести наших детей из мрака, то по пути домой его избили. С тех пор протеста больше не поступало. Когда архитектор, автор первоначального проекта здания, однажды приехал посмотреть на свое детище, он целый день провел в машине, рыдая. Рима доставил Тайрона Уокера в центральный коридор школы имени Маккольма Кинга и Лумумбы. «Иди в свой класс». Тайрон кивнул, но взор его был прикован к входной двери, где сквозь щель между фанерными листами проникала узкая, как лезвие ножа, полоска солнечного света. «Нет, Тайрон», — сказал Рима, — «иди в класс. Если не пойдешь, а попытаешься смыться, я вернусь и отыщу тебя. И это тебе очень не понравится». Тайрон снова кивнул очень мрачно. Он сглотнул, словно у него раздулись миндалины, и он решил их съесть. «И не уходи отсюда без меня», — добавил Рима. «А ты куда?» «Я хочу кое с кем переговорить и выяснить, их это вина или твоя, что ты такой, какой есть». «Хорошо, хорошо», — поспешно сказал Тайрон. «Ладно, так уж и быть. Сегодня хороший день приходить в школу. У нас сегодня чтение». «Ты учишься читать? Вот уж не думал». Эта информация произвела на Рима сильное впечатление. «Да не это фигня. Учительница, она нам читает». «И что она читает?» «Из большой книжки без картинок». «Исчезни, Тайрон», — сказал Рима. Тайрон ушел, и Рима приступил к поискам канцелярии. Ему навстречу попались два молодых человека, оба на вид лет на 10 старше, чем положено быть выпускникам средней школы. Рима спросил их, где канцелярия. «Монеты есть?» — спросил один. «Честно говоря, нет», — ответил Рима. «Но вообще-то деньги у меня есть. Наверное, 1000, а может быть 3 долларов. Не люблю ходить по городу без гроша в кармане». «Тогда гони монету, получишь канцелярию». «Иди в задницу», — сказал Рима. Молодой человек отступил на шаг, рывком выхватил из кармана нож с выскакивающим лезвием и направил его острие Рима в живот. «Ну, гони капусту». Второй, широко улыбаясь, стоял рядом. Он негромко зааплодировал. «Ты знаешь», — медленно произнес Рима, — «школа — могучий источник знания». Парень с ножом несколько смутился. «Эй, не надо мне». «Например», — продолжал Рима, — «сейчас ты узнаешь, что испытывает человек, когда кости его превращаются в желе». Нож в руке парня задрожал. Рима приблизился к нему на шаг, и, словно отвечая на вызов, тот выбросил лезвие вперед. Первое, что он услышал, был стук падения ножа на каменный пол. Затем он услышал несколько легких щелчков. Это трещали кости его правого запястья, которое, выкручивая, сжимал в своей руке этот белый. Парень разинул рот, собираясь закричать, но Рим прикрыл рот ладонью. «Шуметь нельзя. Не мешай прилежным детям учиться». «Ну, где канцелярия?» Он вопросительно глянул на второго парня. «Туда, по коридору», — ответил тот. «Направо, первая дверь». «Спасибо», — сказал Рим. «Приятно было с вами побеседовать, мальчики». У канцелярии была бронированная стальная дверь без какого-либо окошка, и Рима пришлось навалиться на нее всем телом, чтобы она открылась. Рима вошел внутрь, подошел к длинной стойке и стал ждать. Наконец в приемную вошла какая-то женщина. «Чего хотели?» – спросила она. Женщина была высокая, толстая. Вокруг ее головы, как нимб, велась копна густых курчавых волос. На двери кабинета по левую руку Рима висела табличка. «Доктор Шокли, главный методист. Я хочу повидаться с ним», – Рима указал на дверь. «Он занятый. Зачем вам с ним видаться?» «Дело касается одного вашего ученика, Тайрона Уокера». «Полицейский участок? Он там, на улице. Им говорите про этого Тайрона». «Мое дело полиции не касается. Я хотел бы поговорить с ним об учебе Тайрона». «Вы кто?» «Я друг семьи. Родители Тайрона сегодня заняты на работе, и они попросили меня зайти в школу и выяснить, не могу ли я чем-нибудь помочь». «Чего?» – сказали. Глаза женщины недоверчиво сузились. «Мне показалось, я ясно сказал по-английски. Родители Тайрона работают и попросили меня». «Я слышала, слышала. Чего вы мне городите? За кого вы нас принимаете?» «Вот тоже пришел голову морочить». «Голову морочить?» – удивился Рима. «Ни у кого здесь нет оба родителя, да еще чтобы на работе. Что вы их вранье слушаете?» Рима вздохнул. «Ладно, я вам скажу все как есть. Я полицейский. Тайрон мой подопечный. Условно-досрочно освобожденный. А теперь он попался снова. За 3 изнасилования и 6 убийств. Я хочу поговорить с Шокли, прежде чем отправить его на электрический стул». «Ну, так-то лучше. Так похоже и на правду. Садитесь и ждите. Шокли поговорит с вами, когда сможет. Он занятой». Женщина указала Рима на стул, а сама села за стол, взяла номер журнала «Черного совершенства и черной красоты» и уставилась на обложку. Рима обнаружил, что рядом с ним сидит черный подросток, внимательно разглядывающий книжку-раскраску у себя на коленях. На раскрытой странице был изображен поросенок Порки, нюхающий цветок на фоне сарая. Мальчишка достал из кармана рубашки цветной мелок, раскрасил одну из толстых ляшек Порки в розовый цвет и убрал мелок. Затем достал зеленый и раскрасил крышу сарая. Убрал зеленый, снова достал розовый и принялся раскрашивать другую ляжку поросенка. Рима через плечо парня следил за его работой. «Хм, у тебя здорово получается», – похвалил он его. «Ага, я лучше в школе по искусствоведению». «Это заметно. Ты почти не вылезаешь за контуры рисунка». «Иногда трудно, когда линии близко, а кончик у мелка толстый и не влезает». «Ну и что ты тогда делаешь?» – поинтересовался Рима. «Беру мелок, у кого он острый, и он влезает между черточками». «А ему ты отдаешь свой старый мелок?» Мальчишка посмотрел на Рима. На лице у него было написано явное недоумение, словно Рима говорил на языке, которого мальчишка никогда не слышал. «Это еще зачем? Старый выбрасываю. Вы кто, общественник или что?» «Нет, но иногда мне хотелось бы им стать». «Смешно, как так говорите. Мне хотелось бы. Как это?» «Это называется английский язык». «А, вот что у вас как?» «Бхана Сабиб», — сказал Рима. «А, вы тоже сын великого арабского короля?» «Я прямой потомок великого арабского короля Покахонтаса». «Великие арабские короли, они черные», — хмыкнул парень. «Он-то знает, что его не одурачить». «А я по материнской линии», — объяснил Рима. «Возвращайся к своей раскраске». «Ничего, мне ее к завтра». Рима покачал головой. Сидящая за столом черная женщина по-прежнему глядела на обложку журнала «Черного совершенства и черной красоты». Дверь кабинета Шокли слегка приоткрылась, и Рима услышал голоса. «Ублюдок! Крыса!» – кричала женщина. «Дискриминация! Несправедливость!» Дверь распахнулась, и в проеме спиной к Риме показалась кричавшая. Она размахивала кулаком, адресуя свой гнев внутрь кабинета. У женщины были огромные толстые ляжки, сотрясавшиеся под цветастым хлопчатобумажным платьем. «Но это мой родной язык!» Ягодицы ее напоминали небольшой холм с седловиной. Движения рук поднимали волны в океане жира, свисавшего с ее мощных бицепсов. Голос в глубине комнаты что-то негромко произнес. «Все равно, крысиный ублюдок!» – отозвалась женщина. «Если бы не эта штука, я бы тебе показала!» Она развернулась и сделала шаг в сторону Рима. Если бы ненависть имела электрический заряд, глаза женщины извергали бы потоки искр. Губы у нее были плотно сжаты, а ноздри яростно раздувались. Рима собрался было бежать, пока этот мастодонт его не раздавил. Но женщина остановилась рядом с мальчишкой, раскрашивавшим поросенка. «Пошли, Шабаз, пошли домой!» Мальчишка как раз спешил закончить раскрашивание правой передней ноги Порки. Рима слышал, как скрипят его сжатые от старания зубы. Женщина не стала ждать. Со всего размаху она врезала мальчишке кулаком по уху. Мелок полетел в одну сторону, книжка-раскраска в другую. «Ну, ма, чё ты? Пошли прочь отсюда! Этот ублюдок не хочет передумать о твоем аттестате!» «Вы хотите сказать, что ваш сын не получит аттестат?» – спросил Рима. «Его что, оставляют на второй год? Неужели в этом мире еще осталось хоть немного здравого смысла?» Женщина посмотрела на Рима, как на жареную свинину, провалявшуюся целую ночь на платформе подземки. «Вы что несете? Шабас, он говорил речь от имя класса в начале года. У него награды». «Тогда в чем проблема?» – поинтересовался Рим. «Проблема? Проблема? Шабазу время до 15 мая, а ублюдок Шокли не хочет изменить дату выпуска и перенести на пораньше, чтобы Шабаз успел получить аттестат раньше, чем сядет в тюрьму. Ему трубить 5 лет за грабеж». «Это должно быть страшно обидно, после того, как Шабаз столько трудился, раскрашивая такие сложные рисунки». «Точно», — ответила мамаша. «Пошли, Шабаз, из этого ублюдского места». Шабаз вскочил на ноги. 16-летний парень ростом был выше Рима. Рядом с матерью он выглядел как карандаш, прислонившийся к точилке. Он последовал за матерью прочь. Мелок и книжка остались лежать на полу. Рима поднял их и положил на маленький столик, рядом с лампой, прикрепленной к столу огромными стальными болтами. Рима глянул через стойку на женщину, все еще рассматривавшую обложку журнала «Черного совершенства и черной красоты». Ее толстые губы медленно шевелились, как будто она пыталась раздавить ими крохотную рыбку. Наконец она тяжело вздохнула и раскрыла журнал на первой странице. «Извините», – обратился к ней Рима. «Можно мне теперь войти?» Женщина с шумом захлопнула журнал. «Черт!» – выругалась она. «Всегда мешают. Придется опять все сначала». «Я вас больше не побеспокою», – пообещал Рима. «Я буду вести себя тихо». «Да уж, слышь, идите, если охота». Кабинет доктора Шокли состоял из двух частей. Одна, в которой находился Рима, представляла собой комнату с голыми стенами и 3 стульями, намертво привинченными к покрытому пластиком полу. К полу же был приклепан и торшер с прочной металлической решеткой вокруг лампочки. В другой части кабинета за столом восседал сам Шокли. За его спиной возвышались стеллажи с книгами, магнитофонами и африканскими статуэтками, сработанными в штате Иллинойс. А между 2 частями была перегородка, прочная стальная сетка с мелкими ячейками. Она простиралась от стены до стены, от пола до потолка, надежно защищая Шокли от любого посетителя. Рядом с его столом в перегородке была металлическая дверь. С внутренней стороны она была заперта на огромный пуленепробиваемый замок. Сам Шокли оказался элегантным негром с прической афро умеренных размеров и пронзительными глазами. На нем был серый костюм в тонкую полоску, розовая рубашка и галстук с черным узором. Узкое запястье украшали небольшие золотые часы Омега. Рима также отметил про себя тщательно ухоженные ногти Шокли. Руки Шокли лежали на столе ладонями вниз. Рядом с правой рукой находился магнум 357 калибра. Рима пришлось взглянуть на орудие 2, прежде чем он поверил своим глазам. На резной деревянной рукоятке пистолета были зарубки. Шокли приветливо улыбнулся, когда Рима подошел к перегородке. «Прошу вас, садитесь». Говорил он слегка в нос, словно утомленно, но абсолютно чисто. Такими вроде бы слегка простуженными голосами говорят выпускники старых университетов Новой Англии, как бы сокращая слова, будто они недостойны долго оставаться во рту говорящего. «Благодарю вас», — сказал Рима. «Чем могу быть вам полезен?» «Я друг семьи. Пришел навести справки об одном из ваших учеников. Его имя Тайрон Уокер». «Тайрон Уокер? Тайрон Уокер? Одну минутку». Шокли нажал встроенную в стол панель, и слева на столе вырос телемонитор. Главный методист перебрал несколько кнопок на клавиатуре компьютера, и Рима заметил, как в глазах его отразилось мерцание экрана. «А, ну да, Тайрон Уокер». Шокли посмотрел на Рима с улыбкой любви и благоволения. «Вам будет приятно узнать, мистер Сахиб», – представился Рима. «Бван Сахиб». «Так вот, мистер Сахиб, вам будет приятно узнать, что у Тайрона прекрасная успеваемость». «Прошу прощения», – не поверил своим ушам Рима. «У Тайрона Уокера прекрасная успеваемость». «Тайрон Уокер – это живая бомба замедленного действия», – сказал Рима. «Вопрос только в том, когда именно он взорвется и причинит вред окружающим. Он абсолютно безграмотен и вряд ли умеет пользоваться даже унитазом. Какие у него могут быть успехи?» Говоря это, Рима приподнялся со стула, и рука Шокли медленно потянулась к магнуму. Рима сел, и Шокли снова успокоился. В школе у него все в порядке, мистер Сахиб. Компьютеры никогда не лгут. Тайрон – лучший ученик в языковых искусствах. Один из лучших в графическом изображении слова и в числе 20% лучших в базовом вычислительном мастерстве. «Дайте-ка я попробую догадаться», – сказал Рима. «Это чтение, письмо и арифметика?» – Шокли слегка улыбнулся. «Ну что ж, в былые времена это называлось так, до того, как мы приняли на вооружение новые передовые методы обучения». «Назовите хоть один», – сказал Рима. «Все это изложено в одной из моих книг», – Шокли провел рукой в сторону стеллажа с книгами у себя за спиной. «Приключения в стране образования. Ответ на проблему расизма в школе». «Это вы написали?» – спросил Рима. «Я написал все эти книги, мистер Сахиб», – скромно ответил Шокли. «Расизм под судом, неравенство в классе, черное культурное наследие и его роль в обучении, уличный английский, веление времени». «А вы написали что-нибудь о том, как учить детей читать и писать?» «Да, моей лучшей работой считается уличный английский «Веление времени». В ней говорится о том, что настоящий английский – это язык черного человека, и о том, как белые властные структуры превратили его в нечто, чем он никогда не должен был стать, и тем самым дети черных гетто оказались в крайне невыгодном положении». «Это идиотизм!» «Да неужто? Известно ли вам, что слово «алгебра» арабского происхождения, а арабы, разумеется, черные?» «Им будет очень интересно это узнать», – заметил Рима. «Ну, и как вы предлагаете изменить это невыгодное положение детей черных гетто в плане английского языка?» «Следует вернуться к изначальному, истинному английскому языку, уличному английскому, черному английскому, если хотите». «Другими словами, раз эти неучи не умеют говорить правильно, давайте превратим их глупость в стандарт, на который должны равняться все остальные, так?» «Это расизм, мистер Сахиб», – гневно возразил Шокли. «Насколько я мог заметить, сами вы не говорите на уличном английском». «Почему же, если он такой уж святой и чистый?» «Я получил докторскую степень в области образования в Гарварде», – заявил Шокли. И ноздри его при этом сжались, а нос стал уже. «Это не ответ. Получается, что вы не говорите на уличном английском, так как сами вы для этого слишком образованы». «Уличный английский – прекрасный язык для общения на улице». «А что, если они захотят уйти с улицы? Что, если им понадобится узнать что-то еще, кроме 127 способов рукопожатия с похлопыванием в ладоши и притопыванием? Что будет, если они окажутся в реальном мире, где большинство говорит на нормальном английском? Они будут выглядеть тупыми и отсталыми, как ваша секретарша». Рима махнул рукой в сторону двери, и перед его мысленным взором предстала женщина, все еще мучительно сражающаяся с 6 словами на обложке журнала «Черного совершенства и черной красоты». «Секретарша?» – переспросил Шокли. Брови его изогнулись, как 2 вопросительных знака. «Да, женщина в приемной». Шокли улыбнулся. «А, вы, наверное, имеете в виду доктора Бенгази». «Нет, я не имею в виду никакого доктора. Женщина в приемной, которая не умеет читать». «Высокая женщина?» – Рима кивнул. «Густые курчавые волосы?» Шокли округлил руки над головой. Рима снова кивнул. Шокли кивнул в ответ. «Конечно, доктор Бенгази, наш директор». «Храни нас, Боже!» Долгие несколько секунд Рима и Шокли молча смотрели друг на друга. Наконец Рима сказал: «Раз никто не хочет научить этих ребят читать и писать, то почему бы их не научить каким-нибудь ремеслам? Пусть станут сантехниками, или плотниками, или шоферами грузовиков, или еще кем-то». «Как быстро вы решили обречь этих детей на прозябание в мусорной куче? Почему они не должны получить свою долю всех богатств Америки?» «Тогда почему, черт побери, вы не готовите их к этому?» – спросил Рима. «Научите их читать. Ради Христа. Вы когда-нибудь оставляли ребенка на 2-й год?» «Оставить на 2-й год? Что это означает?» «Ну, не перевести его в следующий класс, потому что он плохо учится». «Мы полностью избавились от этих рудиментов садизма в процессе обучения. Тесты, интеллектуальные коэффициенты, экзамены, табели, переводы из класса в класс. Каждый ребенок учится в своей группе, где он чувствует себя в родном коллективе и где ему прививается вкус к общению ради постижения высшего смысла его собственного предначертания и в соответствии с опытом его народа. «Но они не умеют читать», — напомнил Рима. «По-моему, вы несколько преувеличиваете значение этого факта», — сказал Шокли, самодовольная улыбка человека, пытающегося произвести впечатление на пьяного незнакомца, сидящего рядом за стойкой бара. «Я только что видел парня, который в начале года выступал с приветственной речью. Он не умеет даже раскрашивать. Шабаз – очень способный мальчик. У него врожденная нацеленность на успех. Он вооруженный грабитель. Человеку свойственно ошибаться. Богу свойственно прощать», – заметил Шокли. «Так почему бы вам его не простить и не изменить дату выпуска?» – спросил Рима. «Я не могу. Я на днях уже перенес дату выпуска. И теперь никакие изменения недопустимы». «А почему вы перенесли дату?» «Иначе некому было бы выступить с прощальной речью». «Так, а этого парня за что сажают?» – поинтересовался Рима. «Это не парень, а девушка, мистер Сахиб». «Нет-нет, ее не отправляют в тюрьму. Напротив, ей предстоит испытать великое счастье материнства». «И вы перенесли дату выпуска, чтобы она не разродилась прямо на сцене?» «Как грубо», – сказал Шокли. «А вам никогда не приходило в голову, мистер Шокли?» «Доктор Шокли, доктор». «Так вот, мистер Шокли, вам никогда не приходило в голову, что именно ваши действия довели вас до этого?» «До чего?» «До того, что вы сидите, забаррикадировавшись в своем кабинете за металлической решеткой с пистолетом в руках. Вам никогда не приходило в голову, что если бы вы общались с этими детьми, как с людьми, имеющими свои права и обязанности, то они бы и вели себя, как люди?» «И вы полагаете, что лучшее средство – это оставить их на второй год, как вы изволили выразиться?» «Для начала да. Может быть, если остальные увидят, что надо работать, они начнут работать. Потребуйте от них хоть чего-нибудь». «Оставив их на второй год?» «Хорошо. Попробуем себе это представить. Каждый год в сентябре мы набираем в первый класс 100 детей. Теперь, допустим, я должен оставить на второй год их всех, потому что они учатся неудовлетворительно и показали плохие результаты на каком-нибудь там экзамене. Например, по умению пользоваться туалетом», – прервал его Рима. «Если бы я оставил на второй год все 100 человек, тогда в следующем сентябре у меня было бы 200 человек в первом классе, а на следующий год – 300. Это никогда бы не кончилось, и спустя несколько лет у меня была бы школа, в которой все дети учатся в первом классе». Рима покачал головой. «Вы исходите из того, что все они останутся на второй год. Вы на самом деле не верите, что этих детей можно научить читать и писать, не так ли? Они могут постичь красоту черной культуры. Они могут узнать все богатство своего бытия в Америке. Они могут узнать, как они сумели противостоять деградации и вырваться из белого рабства. Они могут научиться...» «Вы не верите, что их можно чему бы то ни было научить», – повторил Рима и встал. «Шокли, вы расист. Вы знаете это? Вы самый убежденный расист, которого мне когда-либо довелось встречать. Вас устраивает все, что угодно, любая чушь, какую несут эти дети, поскольку вы уверены, что на лучшее они не способны». «Я? Расист?» Шокли рассмеялся и показал на стену. «Вот награда за претворение в жизни идеалов братства, равенства, за пропаганду совершенства черной расы, врученная мне от благодарного сообщества Советом чернокожих священников. Так что не надо о расизме. Что говорит компьютер? Где сейчас Тайрон?» Шокли посмотрел на экран, потом нажал еще какую-то клавишу. «Комната 127. Класс новейших методов общения». «Хорошо», — сказал Рима. «Пойду на звуки хрюканья». «Мне кажется, вы не вполне понимаете цели современной системы образования, мистер Сахиб». «Давайте лучше кончим разговор, приятель», — сказал Рима. «Но вы...» И вдруг Рима прорвало. Эта мучительная беседа с Шокли, глупость человека, во власть которому отданы сотни молодых жизней, явное лицемерие человека, который считал, что раз дети живут в сточной канаве, то единственное, что надо сделать, это осветить канаву благочестивыми речами, все это переполнило Рима, как чересчур сытная пища, и он почувствовал, как желчь подступает к горлу. Во второй раз, меньше чем за 24 часа, он потерял контроль над собой. Прежде чем Шокли успел среагировать, Рима выбросил вперед руку и прорвал дыру шириной в фут в стальной сетке. Шокли лихорадочно пытался нащупать свой магнум 357, но его на месте не оказалось. Он был в руках этого сумасшедшего белого, и Шокли с ужасом увидел, как Рима переломил пистолет пополам, посмотрел на ставшие бесполезными обломки и швырнул их на стол перед Шокли. «Получай», — сказал он. Лицо Шокли исказило гримаса страдания, словно кто-то впрыснул ему в ноздри наштырный спирт. «Зачем вы так? Вставьте этот эпизод в свою новую книгу об этнических корнях белого расизма в Америке», — посоветовал Рима. «И название книги «Дарю». Шокли взял в руки обе половинки пистолета и тупо уставился на них. Рима показалось, что он сейчас заплачет. «Не надо было так делать», — произнес Шокли, мгновенно потеряв аристократический выговор и перевел злобный взгляд на Рима. Рима пожал плечами. «Чего мне теперь делать?» — возопил Шокли. «Напишите еще одну книгу. Назовите ее «Разгул расизма». У меня родительское собрание сегодня днем. А что я теперь без пушки?» «Перестаньте прятаться за этой перегородкой, как полено в камине. Выйдите и поговорите с родителями. Может быть, они скажут вам, что они хотели бы, чтобы их дети научились читать и писать. Пока!» Рима направился к двери, но, услышав бормотание Шокли, остановился. «Они меня прикончат. Прикончат. О, Господи, они меня кокнут, а я без пушки». «Да, плохие твои дела, дорогой», — сказал Рима на прощание. Когда Рима разыскал Тайрона Уокера, он не сразу понял, попал ли он в комнату номер 127 или на празднование 6-й годовщины воссоединения семейства Мэнсона. Так называла себя банда последователей Чарльза Мэнсона. Под его руководством банда совершила ряд убийств, потрясших весь мир жестокостью и абсолютной бессмысленностью. В классе было 27 черных подростков. Предельное число, установленное законодательством штата, потому что большее число учеников неблагоприятно сказывалось бы на результатах обучения. Полдюжины из них сгрудились у подоконника в дальнем углу класса и передавали из рук в руки самодельную сигаретку. В комнате витал сильный горьковатый запах марихуаны. Трое подростков забавлялись тем, что метали нож в портрет Мартина Лютера Кинга, прикрепленный клейкой лентой к отделанной под орех стене класса. Большинство учеников развалились за столами и на столах, закинув ноги на соседние парты. Транзистор на предельной громкости выдавал 4 самых популярных шлягера недели. «Любовь – это камень», «Камень любви», «Любовь меня обратила в камень» и «Не обращай в камень мою любовь». Шум в классе стоял такой, словно полдюжины симфонических оркестров настраивали свои инструменты одновременно в тесном автобусе. У стены стояли 3 сильно беременные девицы. Они болтали, хихикали и распевали пинту муската прямо из бутылки. Рима поискал глазами Тайрона и нашел. Парень сладко спал, распластавшись на 2 столах. Появление Рима вызвало несколько любопытных взглядов, но школьники не сочли его достойным особого внимания и с презрением отвернулись. Во главе класса, за столом, склонившись над кипой бумаг, восседала женщина с отливающими стальным блеском волосами, мужскими часами на запястье и в строгом черном платье. К учительскому столу была прикручена табличка «Мисс Фельдман». Учительница не взглянула на Рима, и он стал рядом со столом, наблюдая за ее действиями. Перед ней лежала стопка линованных листков бумаги. Наверху на каждом листке имелся штамп с именем ученика. Большинство из листков, которые она просматривала, были девственно чистыми, если не считать имени вверху страницы. На таких листах в правом верхнем углу мисс Фельдман аккуратно выводила оценку 4. На отдельных листках были карандашом нацарапаны какие-то каракули. На этих мисс Фельдман ставила оценку 5, трижды подчеркивала ее для пущей выразительности, а вдобавок старательно приклеивала золотую звезду вверху страницы. Она просмотрела с дюжину листов, прежде чем осознала, что кто-то стоит возле ее стола. Она вздрогнула, но, увидев Рима, вздохнула с облегчением. «Что вы делаете?» – спросил он. Она улыбнулась, но ничего не ответила. «Что вы делаете?» – повторил Рима. Мисс Фельдман продолжала улыбаться. «Ничего странного», – подумал Рима. «Видимо, учительница с придурью. Может, даже повреждена в уме». Потом он понял, в чем причина. В ушах мисс Фельдман торчали затычки из ваты. Рима наклонился и вытащил их. Она поморщилась, когда вой и рев класса ударили по ее барабанным перепонкам. «Я спросил, что вы делаете?» «Я проверяю контрольную работу». Чистый лист – четверка, а каракули – пятерка. «Надо поощрять усердие», – пояснила мисс Фельдман. Ей пришлось пригнуться. Мимо ее головы просвистела книга, брошенная из дальнего конца класса. «А что за контрольная?» – полюбопытствовала Рима. «Основы языкового искусства», – ответила мисс Фельдман. «Что это означает?» «Алфавит». «Итак, вы проверили, как они знают алфавит, и большинство из них сдали чистые листы и получили 4 балла». Мисс Фельдман улыбнулась. Она посмотрела назад, через плечо, как бы опасаясь, что кто-нибудь протиснется в пространство шириной в 3 дюйма между ее спиной и стеной. «И сколько лет вы этим занимаетесь?» – спросил Рима. «Я работаю учителем 30 лет». «Вы никогда не были учителем», – сказал Рима. «Учитель». Учителем была сестра Мария Маргарита, знавшая, что дорога в ад вымощена добрыми намерениями, но дорога в рай – добрыми делами, тяжелым трудом, дисциплиной и требованием полной отдачи от каждого ученика. Она работала в сиротском приюте в Нью-Йорке, где вырос Рима, и каждый раз, когда он вспоминал о ней, он почти физически ощущал боль в костяшках пальцев от ударов ее линейки, которыми она награждала его, когда считала, что он проявляет недостаточно усердия. «И сколько вы тут получаете?» – спросил Рима. $21,312, – ответила мисс Фельдман. Сестре Марии Маргарите за всю ее жизнь не довелось увидеть $100 сразу. «Почему бы вам не попытаться чему-нибудь научить этих детей?» – спросил Рима. «Вы из местного совета по школьному образованию?» – с подозрением спросила мисс Фельдман. «Нет». «Из городского совета?» «Нет». «Из налогового управления?» «Нет». «Из службы суперинтенданта?» «Нет». «Из федерального министерства образования?» «Нет, я ниоткуда. Я сам по себе. Я не понимаю, почему вы ничему не учите этих детей». «Сам по себе?» «Да». «Так вот, мистер, сам по себе. Я работаю в этой школе 8 лет. В первую неделю моего пребывания здесь меня пытались изнасиловать 3 раза. За первую контрольную я поставила неудовлетворительные оценки 2/3 класса, и у моего автомобиля прокололи шины. За вторую контрольную я поставила 6 неудов, и мою машину сожгли. Следующая контрольная – новые двойки. И пока я спала, мои собаки перерезали горло прямо в квартире. Потом родители выставили пикеты у школы, протестуя против моего расистского, жестокого обращения с черными детьми. Совет по школьному образованию, этот образчик честности и неподкупности – отстранил меня от работы на 3 месяца. Когда я снова приступила к работе, я принесла с собой целый мешок золотых звезд. С тех пор у меня не было проблем, а в будущем году я ухожу на пенсию. Что еще мне осталось сделать, как вы полагаете?» «Вы могли бы научить их», – сказала Рима. «Основное различие между попытками обучить чему-нибудь этот класс и карьер по добыче щебня заключается в том, что карьера вас не изнасилует», – сказала мисс Фельдман. «Камни не таскают в карманах ножи». Она вернулась к своим бумагам. На одном из листков были аккуратно выписаны 5 рядов, по 5 букв в каждом. Мисс Фельдман поставила высшую оценку 5 с плюсом и приклеила 4 золотые звезды. «Это она будет выступать с прощальной речью», – догадался Рима. «Да, она всегда забывает о букве W». «А если бы вы попытались их чему-нибудь научить, они бы научились?» – спросил Рима. «Только не в том возрасте, когда они попадают ко мне», – ответила мисс Фельдман. «Это старший класс. Если они неграмотны, когда попадают сюда, то так и останутся неграмотными. Хотя в младших классах их можно было бы чему-нибудь научить. Если бы все просто поняли, что неудовлетворительная оценка вовсе не означает, что вы расист, желающий вернуть черных в рабство. Но это надо делать в младших классах». Рима заметил, что в уголке левого глаза мисс Фельдман блеснула слезинка. «И этого не делают», – сказал он. «Не делают. И вот я сижу здесь и раздаю золотые звезды за работы, которые 20 лет назад служили бы основанием для исключения ученика, неважно, черного или белого». «До чего мы докатились?» «Я друг Тайрона. Как он? По сравнению с кем?» «С остальными. Если ему повезет, он попадет в тюрьму раньше, чем ему исполнится 18. В этом случае голодная смерть ему не грозит. Если бы в вашей власти было решать, оставили бы вы его в живых? Оставили бы вы хоть кого-нибудь из них в живых? Я бы убила всех старше 6 лет. И начала бы все заново с малышами, и заставила бы их работать, заставила бы их учиться, заставила бы их думать. «Вы говорите почти как учительница». Мисс Фельдман грустно посмотрела на него. «Почти», — согласилась она. Рима отошел от нее и хлопнул Тайрона по плечу. Парень пробудился ото сна, вздрогнул так, что едва не опрокинул столы. «Пошли, дурачина», — сказал Рима. «Пора домой». «Звонок звонить?» — спросил Тайрон.